Глава 35. Не утруждая себя стуком в роскошные гостевые покои, проскользнула великолепная Сайф. Покачивая бедрами, грациозно и дразняще подошла прямо к Хакану и, прижавшись своим гибким телом, потянулась к его губам. Но королевский посланник отвернулся, презрительно скривив свой красивый рот, и поспешно отстранился. Очень давно эта женщина перестала быть для него по-настоящему желанной. Ее бесспорная внешняя привлекательность, выделяющаяся даже среди их народа, стала для него будто прозрачной. Слишком часто Хакан наблюдал, как Сайф использовала ее просто как некий инструмент манипулирования. Да и сам занимался тем же, подкладывая любовницу в чужие постели ради информации и в любых других целях. Поэтому утратил способность видеть в этих изгибах и идеальных линиях что-то, кроме рычага воздействия в определенные моменты. Если что и способно было его по-прежнему заводить в этой зеленоглазой стерве, так это циничность, коварство и подлость, почти приближающиеся к его собственным. Но это в ней уже не заставляло кровь Хакана вскипать, лишь приносило некое злорадное удовлетворение. Чего не скажешь об Эдне. Стоило ему увидеть эту женщину, даже не человека, голема, игрушку своего брата, как Хакана накрыла потребность цепиться в ее кожу зубами, подмять, причиняя боль. В ней не было и сотой доли роскошного совершенства женщин-фейри, их утонченности, явно сексуальности, но зато в избытке присутствовало нечто совсем иное. У Хакана даже не нашлось точного определения внутреннему сиянию ее окутывавшему, оно было абсолютно чуждо, незнакомо ему и вызывало невыносимое желание смять, осквернить, испачкать, насильно переломать, обращая в привычное ему. А когда он осознал, что Эдна еще является чем-то совершенно особенным для его ублюдка-брата, Грегордиан не просто хотел эту женщину в своей постели, он явно нуждался в ней буквально постоянно. Это сквозило в каждом вроде сдержанном, властном, но при этом бережном жесте, в том, как деспот непрерывно краем глаза отслеживал ее движение, в его оберегающей позе, но больше всего в том, как тело мужчины отзывалось на незаметные или открытые прикосновения своей женщины. Хакан прямо-таки видел волны странной лучистой энергии, что начинало струиться по коже ненавистного брата от каждого контакта, обращаясь к некой аурой чистого ласкающего света. Того самого, что исходил от Эдны и отдавался Грегордиану щедро и явно добровольно, подпитывая непрерывно этот так бесящий королевского посланника Орел. У Хакана аж зубы сводило от желания отобрать и изгадить это связующее их сияние, унизить проклятого Дениши еще и через эту женщину. Терпение. У него еще будет возможность ощутить все желаемое в полной мере. Он обещал. Если к моменту падения Грегордиан еще будет жив, то Хакан заберет себе эту девку голем и станет трахать и терзать ее у него на глазах. От фантазии через какую-то череду сексуальных пыток и насилия он сможет ее провести, заставляя страдать и брата, член мужчины напрягся до тянущей боли. Пока облегчение для него не предвиделось, и это понимание поднимало его ненависть на новый уровень. Сайф развалилась на его постели в призывно расслабленной позе, разметав сияющие золотом волосы вокруг себя. Но Хакан точно засек огонек неуверенности в ее зеленых глазах, которые она сейчас щурила нарочито сексуально. «Ты выглядишь хорошо оттраханной, дорогая, и пахнешь именно так», — сказал он, презрительно морщась от мысли, что эта мерзкая вонь останется на его простынях. «Надо будет вызвать Брауни, как только он выпродит Сайф». Женщина промолчала, пристально посмотрела на его член, отчетливо выпирающий сквозь ткань, и выгнулась, обхватив свои груди сквозь платье, очевидно пытаясь его привлечь, а точнее отвлечь. Без вариантов. В его мыслях скрученная и рыдающая фаворитка его брата, а совсем не Сайф, предлагающая себе добровольно. «Я так понимаю, тебе нечем меня порадовать, Мона Сайф», — сухо констатировал он, отворачиваясь от эротического шоу на постели. «То, чего ты просишь, не так уж и просто, любовь моя», — огрызнулась женщина, вскакивая, и маска притворного возбуждения мгновенно слетела с ее лживого прекрасного лица. «Что может быть сложного в том, чтобы подставиться под член этого похотливого полуживотного?» Стремительно развернулся к ней Хакан. «Раньше у тебя с этим проблем не случалось?» «Раньше? Это не сейчас. Проклятый Грегордиан несколько часов смотрел, как Алёва трахает меня и доводит почти до безумия, не давая кончить и допрашивая при этом, но даже не возбудился». «Не похоже, что ты осталась недовольна самим процессом», — насмешливо фыркнул мужчина. «Я терпела наглого осра и только ради тебя, любовь моя». Цинично ухмыльнулась Сайф и снова попыталась к нему прилипнуть, нахально обхватив при этом его твердую плоть. «Да неужели? Разве я тебя просил поиметь всех осра и деспота, а не его самого?» — рявкнул мужчина, грубо отталкивая ее. «Я делала все, что могла». — огрызнулась женщина в гневе. «Он не пожелал коснуться меня даже пальцем». «Ты утверждала, что он сам позвал тебя разделить удовольствие с ним и Алёва. Мы оба прекрасно понимали, что это лишь повод, чтобы выпытать у тебя информацию о моих намерениях. Но подразумевалось, что секс с деспотом будет обязательной составляющей процесса». «Я тоже была уверена в этом». «Ну так почему ты тогда не справилась?» Заорал на Мону Хакон. Асрай несколько часов сводил меня с ума, требуя при этом ответом. А потом Архон заявил, что я стараюсь недостаточно, и желания присоединиться у него нет. Ненавижу его. Как же? Я его ненавижу. Лицо Сайф исказилось, становясь почти уродливым, и она жала кулаки. «Ну тогда выходит, что ты абсолютно бесполезна для меня, Сайф». Безжалостно констатировал Хакон. «Ты всегда была виртуозной шлюхой и безотказно действующей подстилкой, но, видимо, утратила свои навыки, раз не сумела соблазнить Грагардиана, хоть разок сунуть тебя свой член. Наверное, ощущаешь себя полным ничтожеством, если даже околодавший по изысканной красоте приграничный дикарь не повелся на тебя». Да, ему понравилось это краткое выражение боли и унижения на лице уже бывшей любовницы. На самом деле, королевский посланник так и предполагал, что Грагардиан не купится на прелести Сайф. Проклятые дениши разительно отличались от Асрая. Имели мирскую привычку удовлетворять сексуальный голод с одной и той же женщиной годами, когда находили что-то особенное. А Эдна именно такая для его брата. Что же, очевидно, придется прибегнуть к более действенным методам, чем обычное добровольное соблазнение. «Не стоит со мной это говорить, любовь моя!» По-змеиному зашипела в ответ Сайф, и ее прекрасные глаза обратились в щелки от гнева. «Я ведь всегда могу повысить свою самооценку и заодно полюбоваться на твои страдания, если схожу снова к Грагардиану и расскажу, почему сначала Брит, а потом и я так настойчиво хотели оказаться в его постели». «Смеешь угрожать мне, дорогая?» Лучезарный и устрашающе при этом улыбнулся Хакон. «Безусловно». Нагло ухмыльнулась великолепная стерва, заносчиво выпрямляя и заставляя грызущую его похоть временно переключиться на себя. «Да». Когда Сайф демонстрировала в открытую, какой беспринципной, предающей всех и все дрянью была, она его и возбуждала. Хакон медленно оттеснил Сайф к постели и толкнул ее в грудь, опрокидывая на спину. Пусть истинный источник терзающего его вожделения не в этой женщине. Но с ней он может получить облегчение, хоть и в последний раз. Рывком задрав подол ее платья, мужчина рыкнул. «Ноги врозь!» И женщина моментально послушалась, гостеприимно раскидываясь для него и ухмыляясь торжествующе. «Идиотка!» «И что же удалось узнать нашему Архонту Приграничи и его ближайшему прихвостню от тебя, Мону Сайф, в результате ужасно неприятных и утомительных эротических пыток?» — спросил он, вгоняя себя в ее податливое тело так жестко, что женщина взвизгнула и заерзала под ним. «Только то, что ты велел мне им сказать!» Сквозь рваное дыхание пробормотала она, когда Хакон без промедления стал вколачиваться в нее. «Точно?» Крутанув бедрами, он толкнулся максимально глубоко, не собираясь заботиться о ее комфорте. «Да, ох!» — вскрикнула она, пытаясь чуть сдвинуться, но мужчина грубо впился в ее бедра, навалившись всем телом, и просто долбился, гонясь за оргазмом, не обращая внимания на жалобы и уже болезненные стоны. За секунду до того, как излиться, он резко вдавился ей в постель сильнее, сминая ее грудную клетку своей, лишая возможности вдохнуть, и смакнул руки на ее горле. Прекрасные зеленые глаза, сводившие с ума стольких мужчин, распахнулись в ужасе и быстро померкли, когда он сжал мощные пальцы до отчетливого хруста костей. Кончил он с ревом, злобно упиваясь последними конвульсиями женщины, и тут же скатился с нее с легкостью, сбрасывая хрупкое тело на пол, как мусор. Наклонившись над телом, Хакон сдернул с изящной лодыжки плоский узкий браслет и, сбросив в себя одежду, пошел в купальню, не оглядываясь. «Что же, если тебя, братец, нельзя отодрать от этой твоей игрушки, значит, станем ее использовать против тебя». Погрузившись в теплую воду, пробормотал королевский посланник, поигрывая блестящей вещицей. «Пожалуй, так будет даже лучше». Как же все-таки тупо и морально дискомфорта обладать некой информацией. Наверняка очень важной, но не иметь возможности хоть как-то ее применить, кроме как для того, чтобы высверливать себе мозг. Такими темпами он у меня станет похож на сыр Маздам. Почему Эпха со своими откровениями и предупреждениями не пошла к кому-то, кто бы угадал, о чем вообще речь идет в ее шарадах? Скажем, к тому же Алёва. Почему я? Чем больше думала, тем больше впадала в паранойю, склоняясь к тому, что выбрала меня богиня как раз из-за моей неосведомленности, и не настолько она чокнутая, какой хочет прикинуться, и все эти ее приходы-уходы, загадки, просто игры в манипулирование. Конечная цель мне непонятна, но, быть может... Ее и вовсе нет. Если данную Бейли сотнями лет враждуют просто ради самой вражды, находя это увлекательным, то с чего Эбхи быть намного лучше их? Просто у нее масштаб помельче. Неверховное божество, как-никак. Донимать расспросами Хоуга больше я не стала, а смысл? Прорываться так или иначе на свободу тоже. Почему-то подумала, что раз деспот решил ограничить мои переживания, была на то веская причина, а не просто очередной взбрык его властной натуры. Вот с отказом выслушать меня смириться так же легко не удавалось. Да я и не собиралась. Выйдя на балкон, заметила в окнах покоев Илви ее узнаваемый силуэт. Могла бы она помочь мне навести порядок в том сумбуре, что устроила в моей голове Эбха. Даже если она и жила в изоляции, то все равно в этом мире, а значит автоматически в 100 раз осведомленнее меня. И между прочим, ей Грегордиан не запрещал передвигаться по замку в отличие от меня. Интересно, если я пошлю Брауни передать ей приглашение, то он первым делом к деспоту побежит докладываться? Очевидно, что так. И зная Грегордиана, я могла сказать, что черта с два он поверит, будто я хотела устроить девичьи посиделки с его невестой. Я не слишком уверенно помахала рукой, стремясь привлечь ее внимание. Но в ответ не получила ни намека на движение. Направление взгляда девушки я не могла видеть из-за расстояния и того, что стояла она, как всегда, чуть поодаль от окна, частично скрываясь в тени комнаты. Поэтому просто наобум изобразила приглашающий жест. Поняла ли меня Илва и захочет ли прийти? Посмотрим. Опустив взгляд во двор, я с изумлением увидела Рафиса, который сидел в позе лотоса прямо на пыльных камнях и хранил полную неподвижность, не сводя глаз с окон Илвы. Причем, по моим прикидкам, выходило, что, скорее всего, снизу принц не мог видеть Илву, а вот она его прекрасна. Все передвигавшиеся по двору огибали изображавшего изваяние принца по широкой дуге и не сказать, что косились слишком удивленно. То ли сидел он там давно, то ли не такое уж это было интересное зрелище для местных. Как по мне, так Рафис откровенно нарывался. И, между прочим, ему тоже было велено находиться у себя, но не похоже, что под его дверью столбом торчали охранники, дабы неусыпно следить за ним. Появление деспота отвлекло меня от бесполезных размышлений. Несмотря на то, что я развлекала себя просмотром видов на балконе, его появление ощутило, едва он вошел в покое. Сам воздух вокруг меня как будто вдруг сгустился, дразня нервные окончания обещанием скорых прикосновений. Я невольно сделала глубокий вдох перед тем, как обернуться, словно собиралась нырнуть в совершенно иное пространство измерения обаяния Грегордиана. Деспот шел ко мне из глубины покоя, глядя, как всегда, тяжело и неотрывно, не пытаясь скрыть торопливость или изобразить небрежнюю незаинтересованность. Нет, конечно, он не выглядел бегущим на всех парах нетерпевым мальчишкой, скорее уж неминуемо надвигающимся штормом, безжалостной, прущей напролом бурей, в эпицентре которой мне предстояло оказаться спустя считанные секунды. И каждая частичка меня пришла в ответное неистовство, отчаянно жаждая быть поглощенной этой живой стихией. «Боишься расплаты?» Ухмыльнулся он, выходя на балкон. «Предвкушаю ее». Честно ответила я, его глаза сузились, а ноздри затрепетали. А как это бывает со стихией, обрушился мой деспот, шокирующий мощно, стремительно запрокидывая мою голову, целуя сразу всепоглощающе, не давая выбора, принять или нет его натиск. Ясно, пока разговоров больше, похоже, не будет. Шторм не спросит, готовы ли вы, не поинтересуется, не чересчур ли много его разрушительной силы для вас, он подхватит и закружит, оставляя лишь способность надеяться, что не размажит вас об камни, наигравшись. Грегордиан брал, что хотел, алчно, целиком, не нежничая или довольствуясь лишь частью, но при этом непонятно, как давал мне ощутить себя бесконечно желанной. Молча, без единого слова, говоря лишь хищно, полыхающим из-под ресниц голодным взглядом, бесцеремонным и при этом ненасытным вторжением в мой рот, жадным облизыванием и прикусыванием кожи, тем, как вдыхал не только мой запах, оказалось само меня. Он не просто позволял мне почувствовать, а словно прямо в лоб заявлял, что никого никогда не хотел так безгранично. Каждый раз, когда он был так близко, полностью на мне сосредоточен, я ощущала прилив непередаваемого облегчения, захватывая, лишая выбора, стискивая, вторгаясь. Грегордиан при этом будто освобождал меня. От сомнений в собственной нужности, от страха перед будущим, от прежнего спокойствия, которое на самом деле было моей бесчувственностью. С первым же прикосновением он магически творил для нас двоих наше здесь и сейчас, более реальное, чем все, что было в моей жизни до него, и одаривая за все отнятое так щедро, что большего я не могла пожелать. Может, секс и был когда-то первопричиной и главной силой, что нас притянуло, но теперь все поменялось, и наша чувственность была лишь проводником. Тем языком, на котором могли понимать друг друга наши души, пока мы еще не научились делать это по-другому. Руки Грегордиана стиснули меня, точно железная клетка, лишив на мгновение возможности вдохнуть, подчеркивая степень его обладания всем, даже моей жизнью. И тут же расслабились, обращая давление оков во властную ласку. Пустились в то самое бесстыдное путешествие по моему телу, что лишало меня любой почвы под ногами, вынуждая в ответ цепляться за него, извиваться, хватая воздух и слепо подставляться под все новые, требующие еще большего поцелуя. Жесткие пальцы прошлись вдоль позвоночника от шеи до поясницы. До сладкой боли стискивали ягодицы, собственнически сжимали грудь, дразня соски сквозь ткань. Соскользнули на мой живот и ниже, безошибочно нашли клитор, несмотря на тонкую преграду. И создали то идеальное давление и трение, превращающее меня в конвульсивно содрогающийся кусок ничем не управляемой плоти. Мои бедра мелко затряслись, голова запрокинулась, приветствуя уже начавшую путь по телу жаркую волну. И тут Грегордиан остановился, больше не целуя, не трахая меня пальцами. Я судорожно вздохнула, не в состоянии поверить первый момент, что он мог снова провернуть такое. «Ты серьезно?» Впилась в его плечи, прижимаясь и пытаясь вернуть хоть часть трения, и мой голос был больше похож на гневное рычание. «Еще как!» Ухмыльнулся Грегордиан и, подхватив, понес к постели. «Ты не деспот, ты чертов изверг!» Обвинила я. «Тебе нравится, какой я!» Хмыкнул он, заходя в спальню. «Вот уж не всегда!» Огрызнулась я. Поставив меня, Архонт повелительно указал глазами на мое платье с красноречивым мокрым пятном спереди и стал раздеваться, и, естественно, я тут же зависла за гипнотизированной магией его движений и убийственной для меня красотой его тела, едва он стянул рубашку. «Всегда», — с усмешкой ответил Грегордиан, спуская штаны. «Раздевайся, Эдна. Ты сегодня была очень дерзкой, неоправданной, ревнивой фавориткой, и мне нужно срочно что-то с этим сделать». «Ах, вот, значит, как мы вернулись к вопросу с наказанием? Ну-ну. Может, тебе сначала нужно срочно что-то сделать с этим?» Ткнула я выпрыгнувший из плена ткани член, тут же упруго прижавшийся к его животу. «Одно другого не исключает, а скорее наоборот». Расплылся деспот похотливой улыбочки и тут же стремительно схватился за горловину моего платья и разодрал его до талии. «Я велел тебе раздеваться, ты снова не послушалась». «Уверен, что бюджета Тайхенглифа хватит каждый день меня новыми платьями снабжать». Отпрянул я и вызывающе подняла бровь. «Не хватит, будешь ходить голой или, наконец, научишься быть послушной». Вместо того, чтобы преследовать меня, Грегордиан растянулся на постели, на спине и запрокинул руку за голову. А второй, порочно намекающий, потер губы и поманил меня. «Тряпки прочь и забирайся на постель. Ты же знаешь, чего я хочу сию же секунду». «О да, еще как знаю. От этого знания внутренние мышцы конвульсивно сжались, напоминая, как любил деспот начинать и как реагировал сам. Не знаю даже, отчего мои оргазмы, подаренные его ртом, были ярче от его виртуозного орального искусства или от того, насколько явно упивался сам деспот процессом доведения меня до сумасшествия подобным образом. У меня колени затряслись от желания опуститься на него прямо сейчас. Но и упрямство, задетое отнятым на самом краю удовольствием, не хотело успокоиться так просто. «Послушный, говоришь?» И не думая скрывать сексуальный голод, который сейчас наверняка полыхал в моих глазах, я медленно прошлась взглядом по его телу с головы до ног. Нахмуренный лоб, требующий все и немедленно прищур льдисто-серых глаз, жадно трепещущие крылья прямого носа, шрам, казавшийся почему-то еще глубже, чуть искривленный в предвкушении рот, мысленно потерла щекой его мощную грудь и оцарапала зубами жесткие мускулы пресса, уткнулась носом в пупок, лизнув уже исходящую влагой головку, и словно мои мысли могли быть материальны, дыхание Грегордиана стало резче, мышцы живота конвульсивно сократились, а член дернулся несколько раз, роняя тягучие прозрачные капли. «Эдна!» – предупреждающе рыкнул деспот. «Сейчас же иди сюда!» «Что, быть тем, кого дразнит непривычная роль для тебя, милый?» Сбросив одежду, я шагнула на постель, но не подумала опускаться. Не отпуская взгляд Грегордиана, прошлась и осторожно поставила ступни обеих сторон его головы, предоставив ему прекрасный вид и, чуть наклонившись, уперлась ладонью в стену над изголовьем. «Хочешь наказать меня, Архонт Грегордиан?» Промурлыкал с невесть откуда взявшимися искушающими нотками в голосе и чуть раздвинула складки, демонстрируя ему то, насколько влажной была. «А как насчет самому быть наказанным за то, что нагрубил и намеренно пытался обидеть меня? Разве ты был хорошим Архонтом, поступая так?» Я прекрасно помнила, как ему нравилось наблюдать за тем, как я ласкаю себя. В тот раз это было по его приказу, сейчас по моему желанию. Казалось, Грегордиан даже дышать перестал от моей дерзости, неотрывно глядя, как я погружаю в себя пальцы с сочным, таким громким и неожиданным полной тишине звуком, от которого и у самой в голове мутилось. На лбу, ближе к виску деспота, вздулась и запульсировала толстая вена. Глаза его сузились до яростно горящих щелок, челюсть напряглась так, что желваки вздулись и побелели. Он скользнул руками по моим ногам и силой впился в бедра, хотя и не внуждая опуститься. Но от этого одного его властного удержания меня снова заколотило, толкая с безумной скоростью к такой желанной грани. Голова запрокидывалась сама собой, все мышцы сотрясались, как в лихорадке, жаркий пот лился по коже, а с каждым выдохом наружу рвались хриплые вскрики. «На меня смотри!» Огрубевшим голосом приказал деспот и быстро протянул руку, накрыл мои пальцы своими, подстегивая, усиливая давление и, наконец, сбрасывая за край. Кончая, я закричала до боли в горле, и мои колени подломились. Поймав на лету, Григордиан перекатился, опрокидывая на спину, буквально влетел в меня, заставив снова заорать и забиться под ним. «Наказать меня, Эдна?» Рычал он, вдалбливаясь беспощадно, убивая меня, продлевая до бесконечности мою дичайшую эйфорию каждым агрессивным вторжением. «Не в этой жизни!» Вцепившись моей ягодицей, он толкнул себя так глубоко, будто уже никогда не собирался разрывать нашего контакта. Уткнулся мне в шею и кончил с протяжным, почти болезненным стоном. «Но попытку я оценил!» Пробормотал он сипло в мою мокрую кожу. Облизнул и мягко потерся губами. «Над остальным подумаю». Что это значило? Он говорил о том, что постарается быть повежливой и впредь не станет срываться, стремясь задеть меня нарочно. Мечты, мечты, Аня.